Глава 12. Непривычно грозный Тонг постукивал ручкой по столу. Если бы передо мной сидел Латеску, я знал бы, как поступить. Но, увы, мне еще только предстояло найти подход к первому заму. «Вы хоть понимаете, чем все может обернуться?» — наконец заговорил он. Речь шла о возобновлении дела Анны Иштфейд. Возобновление в нашей инспекции, потому как в полиции работа кипела. Кивнула. Ровно 5 минут назад мне все популярно объяснил Иштбракар. Спасибо, Падиктина, не при подчиненных. Рефреном среди его угроз звучало: Женевьева Ишскардио неприкосновенна. Так и хотелось язвительно напомнить, что дива им только пользовалась, но допускать к телу не собиралась. Смолчала, само собой. Я вообще избрала тактику рыбы. Пусть кричит, выпускает пар. Мой начальник – Эври Тонг. Он-то как раз не кричал, а смотрел с укором. Хасаби, я решительно двинулась в наступление. Собственно, в чем проблема? Убийство есть, подозрительные разговоры тоже. Я хочу во всем разобраться. Или прикажете проделать все частным порядком? Хорошо, я верну премию, раз таково условие. Закон един для всех, и если... Магдалена? Тонг предупредительно вскинул руку и, убедившись, что продолжение не последует, устало продолжил. Я понимаю, на что вы намекаете. Это не так. Я вовсе ни на что не намекаю, Хасаби. А думать-то думаю. Недавно я навела справки. Так, из открытых источников. И выяснила, что финансовое положение Эври Тонга далеко от блестящего. Уж не знаю, куда он девал жалование. Может, дети часто и серьезно болели? Может, выплачивал долги родственников? Но помощь графа Фандео пришлась кстати. Тонг тяжко вздохнул и перестал терзать самопишущую ручку. Откинулся на спинку кресла. «Излагайте». Довольно кивнула. «Вот сразу бы так». Раскрыв блокнот, в который записывал соображения насчет странного дела, постаралась обосновать свою настойчивость. Начала, разумеется, с прелюдии, расшаркавшись перед графом и его любовницей. Мол, уважаю, ценю, не хочу оскорбить, но... Тонко внимательно выслушал, а потом усмехнулся. «Отличные у вас информаторы. И прекрасное умение оказаться в нужное время в нужном месте. В отличие от Иштбракара, я не являюсь поклонником таланта госпожи Иштскардио. Но пока не вижу причин для допроса. Пусть наставляет граф урага, нам какое дело?» «Однако она что-то прятала. Не унималась я. Вряд ли деньги». «Диктина погибшей?» — от души расхохотался Тонг. «Право, госпожа Иштмазера, это слишком». «Кстати, о Диктина!» — я азартно потерла ладони, пропустив насмешку мимо ушей. «Новая должность позволяет посылать запросы самостоятельно, но я хочу уведомить вас». «Делайте, что хотите», — в сердцах сдался первый зам и посоветовал. «Вашей энергии хватит на 10. Довольно улыбнулась. «Ну вот, разрешение официально продолжить дело я получила. Тонг вмешиваться не станет, самоустранился. Ему главное, чтобы без скандалов. Я постараюсь. Да и зачем портить тебе карьеру? Никаких улик против сладкой парочки у меня нет. Одни догадки. На них обвинений не построишь». «Полагаете, граф таким...» Я успела дойти до двери, когда в спину полетел встревоженный вопрос Тонга. Обернувшись, убедилась, что он даже поднялся с кресла. Хм-хм-хм. «Опасался потерять место?» «Оказалось, все намного сложнее». «Строго между нами, госпожа Иштмазера, и только потому, что Хасаби Латеску охарактеризовал вас как кристально честного работника, чуть помедлив, явно размышляя, говорить или не стоит, Тонг продолжил. Я связывался с ним сегодня, до того, как вызвать вас». И без всякого перехода полюбопытствовал. «Информация от него? Вас видели вместе на премьере». В его устах это прозвучало так, будто нас застали за страстным совокуплением с попутным обменом государственными секретами. Однако первый зам старался напрасно. Я и бровью не повела. Сам только что назвал меня идеальным работником. А они начальству не выдают? Да, легко признала очевидное. Супруги Латеску по стечению обстоятельств тоже стали гостями директора театра. Само собой, мы перебросились парой слов с Хасаби и его женой. Чрезвычайно милая и стильная женщина. Однако ничего такого мы не обсуждали. Да из чего вдруг? У Хасаби Латеску свои заботы иного масштаба. Донг заметно успокоился. Пусть и не до конца. Какая-то часть его сознания подозревала меня во лжи. Тем не менее, главные подозрения мне удалось усыпить. Так вот, вернулся к прежней теме первый зам. Я завел разговоры не просто так. Граф Эдмон фон Деу не просто аристократ. Приказ уже подписан, но пока не обнародован. Текстом его, само собой, я поделиться не могу. Скажу лишь, что в самом ближайшем будущем графа допустят к военной тайне. Шайтан! Кажется, я выругалась вслух, присовокупив пару просторечивых выражений. Простите, Хасаби, не смогла сдержать эмоции. Вот именно, Магдалина. Тонко, впрочем, моя реакция не смутила. Нам нужно быть вдвойне осторожными. Но пока он просто граф, я все же рискну. Ничего такого. Заверила я вновь нахмурившегося первого зама. Всего лишь пара вопросов о погибшей. «Разрешаю», – прозвучали заветные слова. «Но только несколько, и очень вежливо, крайне вежливо, госпожа Иштмазера». «Разумеется, разумеется». Расшаркавшись тонком, я с довольным видом вышел в приемную и метнул победоносный взгляд на Бракара. Случайно или нет, именно сейчас ему приспичило заглянуть к коллеге. Ответом мне стало мысленное пожелание стать безработной. «Эх, неубедительно. Вам бы на курсы начинающих актеров, Иштбракар». Итак, у меня на руках все карты. По идее, можно привлечь сотрудников отдела, но я придерживалась принципа. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. К тому же дело деликатное, запутанное. Туда с медвежьим напором нельзя. Именно поэтому в театр отправилась сама. Почему именно туда, а не графу? Так он за городом, по словам любовницы, в ближайшие дни никуда не собирался. Лучше обождать с беседой. Заодно вдруг после официального обыска и повторного допроса коллег покойной надобность в нем отпадет. Как приятно быть начальником. Сама себе разрешение подписала, завизировала и без лишних препирательств получила в полное распоряжение двух полицейских и служебный парамобиль. Наш, карательный. Потому как на полицейском только дрова возить. За время службы вдоволь натряслась на тех таратайках. Чудом зубы целыми сохранила. В театре нашу скромную компанию встретили без особого энтузиазма, но и препятствий чинить не стали. Проходя мимо изобразительных карточек с артистами, заметила, что ту с Анной убрали. То ли хотели заменить на другую, из более удачной постановки, с более талантливыми танцорами. То ли пытались сделать вид, будто ее не существовало. Ладно, это мелочи. Главное, чтобы все вдруг не сделались глухими и слепыми. Однако реальность оказалась гораздо... интереснее. Вырви ведьми глаз. Если бы не присутствие полицейских и в недоумении таращившегося по сторонам заведующего труппой, выразилось бы цветастие. Но я женщина, цветочек. С некоторых пор не рядовой сотрудник. Нельзя. У вас всегда... так. Я обернулась к растерянному спутнику. Живенько. Гримерку будто разворотило взрывом. Мебель частично поломана, частично валялась на полу. Содержимое личных ящиков и шкафчиков перевернуто и раскидано. Нет. Заведующий труппы гулко сглотнул. «Клянусь, еще вчера после премьеры...» «Хорошо погуляли». Я прошлась по ковру из косметики и битого стекла. Нечего и думать отыскать здесь какие-то улики. Преступник, кто бы он ни был, действовал быстро и радикально. Первой на ум приходила Женевьева, но я тут же ее отмела. Если бы покойная чем-то ее шантажировала, дива прибрала бы компромат к рукам без лишнего шума. Уволенный Фред осмотр провел из рук вон плохо. Сама я тоже отыскала карты далеко не на первый день после убийства. Словом, певица отпадала. Тут орудовал кто-то третий, явно в спешке. Вдобавок он понятия не имел, где и что искать. Рылся по всем ящикам подряд. Свои же напротив точно знали, за каким столиком гримировалась покойная. Эх, какая версия только что накрылась медным тазом. А все потому, Лена, что ты пошла по пути наименьшего сопротивления. Закинул тебе латеску крючок прографа. Ты радостно заглотила. Хотя с ним, не с женатым несносным помощником министра, конечно, а с покровителем Женевьевы, я все равно побеседую. Лишним не будет. Громкий женский вскрик заставил меня обернуться. «Ну что еще, Жанна?» С тоской во взоре обратился заведующий труппы к всклоченной блондинке неопределенных лет, активно жестикулирующей в дверном проеме. «Там, там, ох, все пропало, костюмы!» Ухватившись рукой за сердце, она закатила глаза. Казалось, еще немного, в обморок упадет. Оказалось, разгром учинили не только в гримерных, но и в костюмерной. Попутно выяснилось, что дверь в гримерку Женевьевы тоже взломали. Если у меня остались какие-то сомнения на ее счет, то они улетучились. «Деньги искали. Золото, бриллиант», — флегматично прокомментировал капрал, открывшуюся взору картину. «Поговаривали, драгоценности на сцене были настоящие. Вот и накликали. Послали же небеса кару на мою голову», — тихо причитал зав труппой, подсчитывая ущерб. «Не столько взяли, сколько испортили. Как нам теперь? Сорвано, сорвано закрытие сезона». Может, преступники этого и добивались? Бегло опросив служащих театра, выяснило, что драгоценности сразу после финального поклона под охрану увезли в банковское хранилище. То есть поживиться ночным ворам было нечем. Свои об этом знали. Оставались залетные гастролеры, но куда более привлекательной виделась версия мести. Постановка заставила столицу бурлить. Нашлось бы много охотников наказать поправших мораль и законы хорошего вкуса театра. Но до мотива преступников вне моей компетенции. Магии нет. Карательно умывает руки. Оставив полицейских оформлять протокол, отвела в сторону заведующего труппой. И через пару минут получил список знакомых Анны Иштфейд. Он оказался невелик. Покойная вела скрытый образ жизни. С коллегами поддерживала ровные нейтральные отношения. Ни с кем не ссорилась. Конфликтовала ли с Женевьевой? Нет. Зав труппы не слышал о таком. Дива вряд ли подозревала о ее существовании. Мало ли танцоров второго состава. Анна звезд с неба не хватало. С моего разрешения, когда мы прошли в его кабинет, он вылил себе немного бренди и залпом выпил. Старательная, но без изюминки, талант. Иногда и давали ведущие партии, когда требовалось подменить кого-то. Но обычно ее удел был стоять позади. Она ведь из кардебалета. Местная? Я старательно слушала, запоминала. «Что вы?» – взмахнул рукой собеседник. «Приезжая. Из какого-то захолустья. Простите, название не помню. Если нужно, могу попросить ее личное дело». «Да, если можно. В нашем деле ни от чего не отказываются». «Хорошо», — кивнул зав труппой. «Вам все подготовят и пришлют в карательную инспекцию. Это ведь официально?» Он вопросительно глянул на меня. «Вполне», — кивнул в ответ. Потянулась, чтобы похлопать рукой по карману. Но запоздало вспомнила, что, во-первых, как у порядочной женщины, у меня теперь сумочка. Во-вторых, письменного разрешения начальству не требуется. «Вы полагаете, это из-за магии?» Пожала плечами. Заведующий труппой тяжко вздохнул и плеснул себе еще бренди. Мог бы и мне предложить, между прочим. Я бы отказалась, но из вежливости. «А, театральные все с причудами». «Пожалуйста». Зав труппой вкрадчиво посмотрел мне в глаза. «Если это возможно, потяните с обнародованием до осени. Вот закроем сезон, покойно войдем в новый, тогда да. А сейчас лишний скандал нам не нужен. Хватит с меня, госпожи Иштскардио. Он вытащил платок и промокнул вспотевший лоб. Знали бы вы, какие люди мне с утра звонили. В страшном сне не приснится. Как на иголках сейчас. Если его величеству не понравится, можно смело закрывать театр. Особенно после сегодняшнего погрома. Понятно. Здесь мне больше делать нечего. Вернусь-ка я в гримерные. Проверю их насчет магии. Маловероятно, конечно. Но вдруг Анна припрятала что-нибудь эдакое. Оставив заведующего трупа сетовать на судьбу и заливать горе Бренди, вернулась на место преступления. Полицейские заканчивали протокол осмотра. Увы, ничего интересного. Грим, пуховки, порванные журналы, ну и карты. Их не тронули, разметали по полу. Как чувствовала, прихватила капсулы с усилителем магического потенциала. Привычным движением сломала кончик и вела под кожу. Ну вот, приступим. Выпроводив полицейских в гримерку Женевьевы, включила дотоскоп и принялась методично обследовать каждый уголок. «И ведь нашла!» Разумеется, дотоскоп не сообщил имя и фамилию преступника. Он выявляет частички плетения чар, сообщает их окраску, уровень магического потенциала создателя. И самое главное – почерк. По нему и вычисляют преступника. Ведь двух одинаковых магических почерков не бывает. Но и по следу, который остается при каждом заклинании. Увы, последний исчезает через пару часов. А вот личностные дуги, спирали куда долговечнее. Именно поэтому их стараются разрушить, замести следы. Ночной визитер тоже озаботился собственной безопасностью. Оставил мне крошечные подсказки. Но ведь оставил. А еще твердили: «Полиция, не суйся», – пробурчал я. И, отыскав целый стул, села. Итак, что мы имеем? Поставила в блокноте жирный знак вопроса и крепко задумалась. Сохранился крошечный кусочек магического плетения. Поди, восстанови по нему характер чар. Окраска нейтральная, то есть никого не убивали. И то хорошо. Тогда что? Портал, уничтожение улик. Да, собственно, оставались только эти два варианта. Второй мне нравился больше, потому как связываться с сильным магом совсем не хотелось. Но в нашей профессии не выбирают. Посему, послюнявив карандаш, углубилась в научные изыскания. «Эх, латеску бы сюда!» — мелькнула тоскливая мысль. Хасеби щелкал подобные загадки, как орешки. Мигом бы расписала Лева, недостающие кольца, полукольца и дуги. «Но я и сама не вчера на службу пришла. Справлюсь?» Материала категорически не хватало. Я отыскала всего одну целую дугу и кое-как из фрагментов достроила кольцо. Как доказательство в суде не сошло бы, а как рабочий материал – вполне. Итак, уставилась на испестренную чертежами страницу. Мы имеем мужчину от 20 до 40 лет. С внешностью неясно, цепочки нет. Не густо. Зато уровень потенциала сего господина около 2. Теперь нужно отправить запросы в университеты. Слечить данные выпускников с владельцами лицензий на ношение порцелена и им, словом, засесть за бумаги на полгода. Или... Закусив губу, в нерешительности взяла диктина и отыскала в списке контактов позабытый код. Это большая наглость. В свете случившегося в театре и вовсе за границами добра и зла. Но я много времени не займу. Содействия не прошу. Всего лишь сузить вилку поиска. Ну не умею. Ну не вижу я эти шайтаново-возрастные точки. А ему взгляд кинуть и готово. Вдобавок он сам проявил интерес к мутной истории. И явно наводил справки. К сердцу прижмет, в уборщице пошлет. Переиначила детское гадание на ромашке и активизировала вызов. Зажмурилась, даже голову в плечи втянула от страха. Спасибо, наорет без свидетелей, не по громкой связи. Надеюсь. Хотя какая разница? Уже через 5 минут огнет тебя на кусочки порежет. Не отвечает. не слышит, не хочет. Вот и славно. Сейчас дождусь пятого гудка и с чистой совестью не вышла. Какие люди? Сама госпожа Иштмазера? Иронично вымолвил Латеску вместо приветствия. Я поражаюсь, причем даже не знаю, чему больше. То ли вашему нахальству, то ли тому, что вы сохранили мой код. Чем обязан? Ну, говори. Милостиво разрешил он и пригрозил. Только не вздумай молчать и отрубить вызов. Даже пытаться не стану. Обреченно вздохнул я и изложила суть своей просьбы. Теперь она казалась еще более наглой. Но отступать поздно. Нечего кода бездумно набирать. Однако, вопреки ожиданиям, Латеску отнесся к просьбе спокойно. Даже не пожурил для порядка. «Как занятно», – задумчиво протянул он. «Особенно после нестерпимо долгого обсуждения бюджета». «Простите, я не хотел вас отрывать». «Кондитерская Ригеля через полтора часа», – перебил мои извинения Латеску. Пиликнув, связь оборвалась. Не спеша убирать усик, а торопело уставилась перед собой. Что это было? Ладно, через полтора часа узнаю».